Глава 33. Второй легион дал о себе знать на другой день поздним утром. С дерева, служившего лазутчиком наблюдательной вышкой, Катон углядел конный заслон, двигавшийся с востока. Хотя, конечно, принадлежность всадников на таком удалении определить было трудно, рассредоточение верхового отряда являлось обычным для разведывательных патрулей, высылавшихся впереди римского войска. Катон удовлетворенно ухмыльнулся и радостно хватил кулаком по стволу дерева. После стольких тягостных дней пребывания на чужой стороне, после долгих ночей, проведенных под открытым небом и постоянного страха быть обнаруженным, одна мысль о том, что второй легион уже рядом, согревала и успокаивала. Он вдруг ощутил себя человеком, которого ждет воссоединение с любимой семьей, и это чувство тронуло его больше, чем можно было представить. У него даже дыхание пресеклось от избытка эмоций, и он не сразу окликнул Прозутага. Когда же окликнул, макушка дерева закачалась. Громадный Икен полез к нему. «Полегче, приятель!» — проворчал Катон, покрепче ухватываясь за ветки. «Хочешь, чтобы все поняли, где мы укрылись?» Прозутаг послушно остановился и, обустроившись несколько ниже Катона, указал на крепость. Враги тоже заметили конных легионеров. Последние патрули дуратригов спешили к главным воротам. Скоро тяжелые створки захлопнутся, и все туземцы запрутся в Майдуне, пребывая в уверенности, что смогут отразить натиск римлян. Таким образом, риск быть обнаруженными и схваченными для лазутчиков отпал, сам собой. Нужды прятаться больше не было, и Катон смягчился. «Ну ладно. Смотри, только не сломай наше деревцо». «Э?» Прозутак нахмурился, вскинув непонимающие глаза. Катон похлопал по утончавшемуся к вершине стволу. «Будь осторожен». Прозутак, пробуя, потряс ствол, чуть не сбросив римлянина с ветки, потом удовлетворенно кивнул. Катон раздраженно скрипнул зубами и, напрягая зрение, устремил взгляд на восток, силясь разглядеть основные силы второго. Однако из туманной дымки, застилавшей дальний лес и холмы, римский авангард выступил лишь через час. Первое его приближение сообщило рябь солнечных бликов, игравших на шлемах и остриях копий. Затем обрисовалась колонна, напоминавшая гигантскую чешуйчатую змею. Вдоль нее тут и там взад-вперед носились всадники. Командиры проверяли, все ли идет как надо и нет ли где отступлений от установленного маршевого порядка. Справа и слева медленно движущийся легион сопровождали легкие отряды конвоя, исключавшие возможность внезапного вражеского нападения. В авангарде колонны катила плотная темная масса подвод, являя собой хозяйственные и артиллерийские обозы, и, наконец, следовало тыловое прикрытие. Катона удивило количество метательных механизмов. Их было гораздо больше, чем полагалось по норме. По всему выходило, что легат сумел выбить у генерала солидное артиллерийское подкрепление. «Вот и хорошо», — подумал юноша, оглядываясь на крепость. «Это все нам пригодится». «Пришло время потолковать с Веспасианом», — пробормотал он, постучав сапогом по ветке над головой Прозутага. «Слезаем, приятель». Они покинули гребень холма и поспешили вниз к Баадике. Катон коротко сообщил девушке о приближении римлян, после чего все трое, уже не таясь, выбрались из лесной чащи и направились на восток, навстречу марширующему легиону. Порой по дороге они огибали небольшие амбары или сарайчики, где в более мирные времена земледельцы хранили собранный урожай, держали овец, свиней, а то и коров. Теперь эти строения опустели, а все селяне с семьями, домочадцами и скотиной сочли за лучшее спрятаться от внушавших им ужас захватчиков, осененных золотыми орлами за валами Мейдуна. Через какое-то время римский Оптиан и его спутники подошли к месту, где несколькими днями ранее ими была захвачена повозка друидов. Там, в колеях от колес, еще виднелись темные пятна свернувшейся крови, и Катон опять с невольной тревогой подумал о своем командире. Совсем скоро ему предстояло узнать, какова его участь. В смерть Макрона юноше почему-то не верилось. Ведь этот бравый вояка побывал в немыслимых переделках, был с ног до головы покрыт шрамами и казался несокрушимым, как сама жизнь. Легко было представить себе Макрона отставником, осевшим в какой-нибудь колонии ветеранов и с удовольствием вспоминающим за чашей вина былые походы и битвы, по-стариковски подтрунивая над молодежью. А вот вообразить его хладным трупом мозг напрочь отказывался. Хотя последняя рана Центуриона, увы, и давала к тому основание. Так или иначе, вот-вот все должно было проясниться, и молодого Катона страшил этот миг. Когда они подходили к дощатому мосту, откуда-то вывернулся римский конный патруль, возглавляемый лощеным самоуверенным декурионом, в шлеме с пышным плюмажем и высоких до колен кожаных сапогах. Завидев варваров, декурион выхватил меч и прокричал приказ об атаке. Катон тут же выдвинулся вперед, прикрывая собой Боадику. Прозутак с озадаченным видом встал рядом с ним, похоже, не совсем понимая, кого это тут кавалерия хочет атаковать. Уже возле самого въезда на мост декурион придержал коня и взмахом меча остановил своих конников, видимо, сильно разочарованный тем, что трое оборванных бродяг явно не собираются драться. «Я римлянин!» — выкрикнул Катон. «Римлянин!» Декурион осадил свою лошадь меньше, чем в пяди от юноши, так что дыхание разгоряченного скакуна вздыбило тому волосы. «Римлянин?» — щеголь нахмурился, присматриваясь к Катону. «Что-то не верится!» Катон оглядел себя, приметил видневшиеся в прорехах туники, нанесенные прозутагом спирали, потом ощупал лицо, понимая, что и на нем тоже остались варварские значки. «О, это маска. Не обращай на нее внимания, командир. Я Оптиан 6-й центурии 4-й когорты. Выполняю задание легата. Мне нужно срочно увидеться с ним». «Да ну?» Услышанное вовсе не убедило декуриона. Однако он разумно рассудил, что решать, как поступить с этим придурком и его странными спутниками, лучше кому-нибудь рангом повыше. «А эта парочка, полагаю, тоже римляне?» «Нет, это икины-проводники. Они со мной». «Хм. Мне необходимо срочно увидеть легата», — напомнил Катон. «Об этом мы подумаем после возвращения в легион. Залезайте на лошадей. Вы поедете с нами». Они взобрались на лошадей позади троих патрульных, которые отнеслись к этому без восторга. Когда Катон обхватил торс кавалериста руками, тот недовольно велел ему убрать лапы и держаться за седельную луку. Катон спорить не стал, и по команде декуриона маленький отряд поскакал вверх по склону. Когда всадники въехали на высотку, откуда видна была вся стоянка, юноша улыбнулся, отметив про себя, что хотя легион прибыл всего час назад, всюду кипела размеренная созидательная работа. Впереди, примерно в миле от будущего лагеря, был выставлен заслон из мобильных отрядов и патрулей, исключавший возможность внезапного вражеского наскока. А основная масса солдат с привычной сноровкой занималась обустройством лагерной территории. Землю, и захватившего ее, и быстро углублявшегося рва поднимали наверх и утрамбовывали, формируя по периметру вал. Штандарты подразделений уже устанавливали в местах их дислокаций. Но никаких землемеров, изучающих подступы к вражеской крепости, не наблюдалось. «Никто не снимает план местности?» — удивился Катон. «Почему?» «Знаешь что, парень, ты лучше спроси об этом своего друга легата, когда тебе выпадет случай с ним поболтать», — буркнул в ответ разведчик. В дальнейшем, вплоть до самого лагеря, Катон хранил ледяное молчание и с куда большим трудом унимал возбуждение, вызванное потоком нахлынувших на него чувств. Наконец декурион остановил свой отряд у разметки, обозначавшей будущие ворота. Хотя ворот еще не было и в помине, караул там уже имелся, и его начальник, дежурный центурион, подошел к патрулю. Катон узнал этого малого, однако его имя, как назло, выскочило из его головы. «Кого это во имя богов ты сюда притащил, Манилий?» «Перехватил их на пути крепости, командир. Тот, что помоложе, заявляет, будто он римлянин, «Этот тип римлянин? Неужели?» Дежурный центурион рассмеялся. «Может и нет, но по латыни он чешет не хуже, чем мы». «Значит, из него получится хороший раб», — усмехнулся центурион. Катон приветствовал его воинским салютом. «Командир, я Оптиан Квинт Люций Катон. Возвращаюсь в расположение легиона после выполнения личного задания Веспасиана». Центурион присмотрелся к юноше повнимательнее, щелкнул пальцами и кивнул. «Ты ведь служил под началом этого психа Макрона, да?» «Так точно, командир. Он мой центурион». «Бедняга». Катон похолодел, но прежде чем он успел что-то спросить, дежурный велел Декуриону доставить задержанных прямо к легату и, махнув рукой, зашагал на свой пост. Патруль, не мешкая, двинулся через площадь, по сторонам которой были аккуратно размечены места для разбивки солдатских палаток из козьей кожи. Их предстояло установить сразу по завершении общих работ. В центре лагеря уже высился громадный командный шатер. У коновизи стояли лошади штабных офицеров. Там Декурион снова остановил свой отряд, потом спешился и подал Катону и его спутникам знак следовать за собой. «Эти люди хотят видеть легата», — доложил он начальнику личной охраны Веспасиана. «Дежурный центурион узнал их и пропустил». «Подождите здесь». Спустя несколько мгновений, еле державшийся на ногах Катон, Боадика и Прозутак были сопровождены в покое Веспасиана. В первый миг Катон просто оцепенел. Переход от тягот последних дней к роскоши, которую мог себе позволить даже в походных условиях любой римский легат, был слишком резким. Пол в шатре уже полностью настелили, и на нем в окружении мягких стульев красовался большой письменный стол, всюду сопровождавший Веспасиана. А по углам, наполняя все помещение приятным теплом, располагались маленькие бронзовые жаровни. На низеньком боковом столике стоял наполовину опустошенный кувшин с вином и блюдо с холодными мясными закусками. Склонившийся над столом Веспасиан подписал лежавший перед ним документ, потом отдал свиток писцу, жестом отослал его и, подняв глаза, с улыбкой указал вошедшим на стулья, приглашая садиться. «На твоем месте, Оптиан, я бы поскорее изменил свою внешность», — непринужденно заметил он. «Ты ведь не хочешь, чтобы какой-нибудь дурень из новобранцев ткнул тебя копьем, приняв за туземца?» «Никак нет, командир». «Полагаю, тебе не помешало бы как следует подкрепиться, привести себя в порядок и отдохнуть». «Так точно. Нам всем бы это не помешало», — ответил Катон, указывая на Прозутага и Боадику. «Так оно все и будет. Как только я тебя выслушаю», — учтиво заверил Веспасиан. «Несколько дней назад Боадика ознакомила меня с некоторыми подробностями ваших скитаний. Как я понимаю, она уже сообщила тебе, что происходит у нас, в большом мире. А что изменилось у вас?» «Друиды по-прежнему держат жену и сына командующего у себя в крепости. Я сам видел их прошлой ночью». «Ты? Прошлой ночью? Но как это оказалось возможным?» «Я проник за валы. Вот почему у меня такой странный вид, командир». «Ты проник в крепость? И тебе это сошло с рук? Эй, Оптиан, а тебя часом не поразило безумие? Неужели ты не понимал, что с тобой сделали бы, попадись ты им в лапы?» «Прекрасно понимал, командир», — ответил Катон, хмурясь при воспоминании об участи Диомеда. «Однако я обещал госпоже ее вызволить. Я дал ей слово». «Несколько необдуманно, Оптиан». «Может и так, командир». «Ладно. В любом варианте, я намерен как можно скорее взять эту твердыню. Если все пройдет гладко, мы их отобьем». «Прошу прощения, легат», — вмешалась Боадика. «Прозутак знает нравы друидов, и он говорит, что они не оставят пленных в живых. Как только жрецы поймут, что легион готовится к штурму, заложники станут уже не нужны им». «Вполне вероятно. Но если Плафт подтвердит свой приказ и все же распорядится казнить захваченных нами друидов, заложников все равно ждет скорая смерть. А так остается хоть тень надежды, что в суматохе сражения о них позабудут, и мы все-таки вызволим их. Командир. Да, Оптиан? Я видел укрепление изнутри. Мы ведь ударим по главным воротам? Разумеется, ответил Веспасиан и улыбнулся. Полагаю, ты одобряешь мой план? Командир, прибежище друидов находится на другом конце крепости, а значит, когда затеется штурм, они смогут следить за его ходом и сумеют, увидев, что мы побеждаем, вернуться и расправиться с пленниками. Мы будем не в состоянии им помешать, командир. Баадика права. Как только мы прорвем оборону, заложников уничтожат. Понимаю. Веспасиан помолчал, обдумывая положение, и продолжил. Но, боюсь, выбора у меня нет. Все, правда, может решить ответ Плафта. Если он согласится отменить казнь, у нас появится небольшой шанс как-то договориться со жрецами. Я бы не стала слишком на это надеяться, произнесла Баадика. Веспасиан бросил на нее хмурый взгляд и снова повернулся к Катону. Скверная ситуация. Командир, что ты можешь сказать о самом укреплении? Много ли там людей? Каково их вооружение? Оптиан ожидал этих вопросов, и ответ на них у него был готов. За стенами крепости укрываются около 800 воинов, примерно вдвое больше туземцев из ополчения и не меньше 80 друидов. Они там мастерят что-то похожее на рамы для катапульт, так что, видимо, наши штурмовые отряды попадут под артиллерийский обстрел. Ну, в этом отношении мы им не уступим, — с довольным видом заметил Веспасиан. Командующий передал мне метательные машины 20-го легиона, так что мы сможем осыпать их таким градом снарядов и стрел, что они и носа не высунут, пока штурмовая когорта не примется ломать створки ворот. «Надеюсь, что так, командир», — отозвался Катон. «Ворота — единственный путь. Рвы слишком хорошо защищены». «И я решил так же». Веспасиан встал. «Ну что ж, больше говорить не о чем. Я распоряжусь, чтобы вас накормили и снабдили горячей водой. Это самое малое, чем сейчас можно вознаградить вас». «Благодарим, командир». «Особую свою признательность я выражаю тебе и твоему кузену», добавил легат, слегка кланяясь Баадике. «Пусть икины знают. Римляне умеют быть благодарными, и ваша помощь не будет забыта». «Зачем же еще нужны союзники?» промолвила девушка с усталой улыбкой. «Полагаю, римляне сделали бы для меня то же самое, окажись я в опасности со своими детьми, которых, правда, у меня пока нет». «О да», — охотно заверил Веспасиан. «Разумеется». Он был столь любезен, что проводил всех троих до выхода из шатра и даже придержал для них полог. Катон, однако, у выхода чуть замешкался и повернулся к легату. «Командир, еще один вопрос, если можно». «Полагаю, о твоем центурионе?» Катон кивнул. «Он жив или мертв?» «Жив, насколько я слышал». «Он здесь, командир?» «Нет. 2 дня назад я отослал всех наших хворых и раненых солдат назад в Каллеву. Не беспокойся. О твоем центурионе заботятся самые опытные лекари». «О!» На сердце Катона вновь легла тяжесть сомнений. «Надеюсь, с ним все будет в порядке». «Я тоже. А теперь тебе придется меня извинить». Веспасиан уже готов был вернуться к делам, но тут снаружи зазвучали взволнованные, удивленные голоса. «Что там творится, хотел бы я знать?» Отстранив Оптиана, легат вышел из шатра и зашлепал по еще влажной, неутоптанной почве. Катон и его товарищи поспешили за ним. Спрашивать, в чем причина переполоха, не имело смысла. Каждый боец легиона мог ее лицезреть. Над валами великой крепости, за чистоколом, медленно поднималось какое-то сооружение. Солнце уже висело над самым западным горизонтом, и окантованные закатным багрянцем темные очертания фортификаций и этой странной конструкции выглядели особенно мрачно. С помощью тросов, блоков и воротов зловещее нечто поднималось все выше, и до Катона внезапно дошло, что же он видит. Сильный удар в солнечное сплетение меньше ошеломил бы его. Сооружение заняло вертикальное положение, и вскоре сомнений в том, чем именно оно является, не осталось ни у кого. На фоне заката вырисовалось грубое подобие человеческой фигуры, кое-где пронизываемое насквозь лучами заходящего солнца. Плетеное чучело. Легат повернулся к Баадике. «Спроси своего родича, когда, по его мнению, друиды приступят к обряду? Когда запылает огонь?» «Завтра вечером», — был ответ. «В канун праздника первых почек. Именно тогда супруга и отпрыск вашего генерала умрут». Катон придвинулся поближе к легату. «Командир, не думаю, что теперь ответ командующего имеет значение». «Ты прав. С рассветом мы начнем штурм». Катон, однако, прекрасно знал, что штурму сначала будет предшествовать длительный артиллерийский обстрел крепости, и лишь потом к ней покатятся первые волны солдат. А вдруг снаряды не сломят стойкости дуратригов, и они смогут отбить натиск римлян. В любом случае, у друидов будет достаточно времени, чтобы совершить ритуал. Положение пленников так усложнилось, что Катона едва не охватило отчаяние. Мысли его заметались, торопливо вырабатывая безумный по дерзости план. Риск был огромным. Но теперь ему казалось, что это единственная возможность спасти госпожу Помпонию и Аэлия от жертвенного сожжения в недрах громадной плетеной куклы. «Командир, думаю, у нас есть еще шанс», — тихо произнес он. «Прошу выделить в мое распоряжение два десятка хороших бойцов и Прозутага.